Если описание интимных частей тела и сопутствующий психоанализ для врача норма, хотя врачебная этика обязывает врачей на публике прибегать к латыни, а для философов чрезмерное углубление в данную тему при описании экстатических состояний блаженных уже балансирует на грани фола, то для не снискавшего еще духовную славу диакона и по совместительству православного журналиста, молодого завсегдатая светских учреждений и отличающегося новорусской развязной терминологией, подобное осмысление женских страстей, да еще и с целью опорочить христиан-католиков в глазах широкой публики, все это есть не что иное, как богословский вандализм. Интересно, но однажды Кураев оказался заступником женской чести. Кстати, замечательно старомодное слово «честь». От кого бы вы думали? Обливая грязью и оскорбляя личности женщин-основателей и нынешних женщин-лидеров у теософов и рериховцев, в том числе включая грязные сплетни об их интимной жизни, он как-то полувозмутился, полупосетовал, мол, и что же это у них, руководители, все одни женщины, и решил диакон всем доказать, что теософы и рериховцы, которые всюду провозглашают наступление эры Матери Мира и призывают к возвышению женского начала, что они непоследовательны, критикуя христианство, потому что у рериховцев, мол, у самих, что называется, не все чисто. Примечание. Кстати, если внимательно читать труды Блаватской и Елены Рерих, в которых они говорили лично от себя, то они под изобличаемым христианством понимали в большей мере католичество и протестантство, за что Блаватская была ненавидима западными клерикалами и иезуитами, преследовавшими ее при жизни и приложившими все силы, чтобы ее оклеветать. Православие же даже в тех церковных формах, которые существовали при Блаватской в конце прошлого века и при Елене Рерих в начале середине прошлого, для них было священным и глубоко чтимым, несмотря на все усилия Кураева доказать обратное. И Кураев выстроил следующую умозрительную цепочку. Первое. Рериховцы признают теософию. Второе. По удостоверению Блаватской, все средневековые каббалисты были теософами. Но третье. Ведь каббалисты, как полагает Кураев, жутким образом принижают женщин. И в доказательство сегодняшней аморальности рериховцев диакон взял 2000-летней давности историю из попавшейся ему под руку только что вышедшей в печати книги «Зогар. Сияние», повествующей о разговоре около 70-го года нашей эры между посвященным раби Шимоном бен Йохай и его учениками. Что же нашел диакон в изложении древней книги европеизированных иудеев? Примечание. Блаватская различала первое кабалу древних, имевшую в себе всю ту же тайную доктрину, присущую учениям всех религиозных истоков мира и не являвшуюся отнюдь монополией халдеев или евреев. Второе – кабалу иудеев, сохранившую лишь часть от этой тайной доктрины, в основном четверичный материалистический аспект из семеричного аспекта описания мира. Третье – и кабалу европейских оккультистов, составляющую оторванную от подлинной доктрины смесь самых разнородных оккультных догм, экзотерических знаний, мифов и просто домыслов. Письменное изложение Загара, особенно его комментарий, можно отнести к некоему среднему состоянию между кабалой иудеев и кабалой европейских оккультистов. Смотри, Елена Блаватская, «Зороастризм в свете оккультной философии». В том, что касается Зогара, к которому апеллирует как средству низвержения уважаемый диакон, то у Блаватской в адрес этой книги говорится. Столь же несомненно, что Зогар, фрагментами которого располагает Европа и другие христианские страны, не тождественен Захару Шимону бен Йохай, а есть лишь компиляция, составленная в XIII веке на основе старинных текстов и устной традиции Моше де Леоном из Гвадалахары, следовавшим толкованиями. Подлинный древний Захар содержится в своей целостности только в халдейской книге чисел, от которой до нас дошли всего две или три неполные копии, хранящиеся у посвященных раввинов. Елена Блаватская, избранные статьи. Конец примечания. Это тем более интересно для сравнения, поскольку Блаватская, которой он всячески третирует ее некомпетентностью и синкретизмом, изучала Кабалу в течение, как она сама пишет, около 30 или даже 40 лет, а начитанному диакону хватило, очевидно, пары часов. Примечание Елены Блаватской, тетраграмматон.